Глава 15. Круглая желтая луна висела в калифорнийском небе. Затих ночной Голливуд. Безмолвствовали грандиозные съемочные павильоны. Пустынны были его улицы, точные копии маленького городка времен Дикого Запада. На огромной фабрике грез горело лишь несколько огней. Сонный охранник скрылся в своей будке, не предвидя никаких особых происшествий. Все было спокойно. Вечером приехал режиссер, мистер Олрой, но он имел право посещать студию в любое время, так же, как и мисс Уорд, которая осталась на ночь в своей гримерной в павильоне номер 5. Туда и направился мистер Олрой. Но если между режиссером и кинозвездой и были какие-то интимные отношения, это охранника не касалось. Съемочный павильон номер 5 представлял собой внушительное сооружение, собранное из светлого гофрированного железа. Внутри было просторно, как на баскетбольной площадке. Где-то в глубине затерялась Лора Уорд, но она не боялась ни опустевшей ночной студии, ни одиночества. Это был ее родной, привычный мир, и она часто, вживаясь в образ, не возвращалась домой после утомительных съемок, а оставалась в павильоне. Вот и сегодня предстояло прорепетировать финал картины, съемки которого прошли неудачно, вызвали бурный гнев режиссера, ссору и истерику Лоры. Завтра утром сцена должна быть отснята. Лора Уорд фанатично любила свою профессию. В процессе создания фильма у нее вызывало острое раздражение все, что отвлекало, мешало сосредоточиться над ролью. Даже это письмо от когда-то любимого Виктора Холлинза, полученное вчера, оно выбило ее из колеи в самый ответственный момент. Надо постараться забыть о Викторе. Все, казалось, прошло, похоронено безвозвратно. Впрочем, совсем забыть невозможно, ведь она снимается сейчас в фильме по роману Виктора Холлинза. В письмо он вложил портрет маленькой Ли. Лора просила не посылать ей фотографии и не писать о девочке. Мысль о существовании дочери вторгала в ее творческий мир, нарушая гармонию. Виктор упрямился, продолжал присылать снимки их единственной дочери, надеясь, что когда-нибудь Лоре придется с ней встретиться. Письмо Виктора Холлинза явилось главной причиной неудавшейся съемки и ссоры с режиссером. Но и Гас Олрой вряд ли вдохновлял актрису. Отношения Лоры Уорд, человеческие и профессиональные, с режиссером, становились день ото дня невыносимее. Он непристойно орал на нее в присутствии всей группы, унижал, оскорблял. Лоре казалось, она теряет свое реноме голливудской кинозвезды. К сожалению, Гас не был исключением. Самолюбивые деспотичные режиссеры, изощренные жестокостью, тиранией, добивались от выдающихся актрис с независимым характером беспрекословного повиновения. Но Лора, когда на нее кричали, становилась каменной и не могла играть. Характер у нее оказался посильнее, чем у Олроя. Гас возненавидел Лору с тех пор, как она отвергла его как мужчину и, видимо, никогда ей этого не простит. Мисс Уорд находила его неуравновешенным, мстительным, способным на любую подлость человеком. Подсознательно она ощущала исходившую от него угрозу ее карьере, будущему. Вот и сегодня Газ довел ее до исступления. Она потеряла сознание на съемочной площадке. Пришлось вызывать доктора Флетчера. Он, кстати, тоже разрушал ее уединенный мир служения искусству. Майлз Флетчер был страстно влюблен в прославленную актрису. И с большей настойчивостью, чем когда-то Виктор Холлинз, добивался ее руки. Лора любила доктора, но, как и прежде, боялась связать себя узами брака. Мучительно сложные отношения с режиссером, неустроенность личной жизни угнетали Лору. Единственной отрадой была работа, и актриса полностью отдавалась любимому делу. Ей нравилась роль героини «Шепота» Эллен Брэдли. Несмотря на застенчивый вид, эта молодая женщина обладала незаурядным характером. Не дрогнув, была способна встретить лицом к лицу смертельную опасность. Этот романтический образ создавался Виктором Холлинзом с особенной проникновенной любовью. Поздно вечером Лора оставила гримерную и отправилась на тускло освещенную съемочную площадку. Она осторожно двигалась к этому островку света, переступая через скрученные кабели, обходя журавли для микрофонов. Потухли чаши мощных Юпитеров, уснувших в своих гнездах, молчали кинокамеры. Вокруг воцарилась тишина. Утром же все преобразится, закипит привычная жизнь, поднимется сутолока, беготня, споры, пока помощник режиссера не отдаст команду, словно капитан на корабле. Актеры займут места перед камерой, и начнется съемка очередного эпизода. Лора зажгла несколько Юпитеров, сразу осветилась лестница, нижний холл, гостиная дома Брэдли. Она видела отметки мелом на полу, где должны были располагаться актеры. Актриса немного помедлила под ярким светом, потихоньку входя в образ. Что-то громко треснуло на площадке звукозаписи. Лора насторожилась, пожав плечами. Все эти фантастические создания киноиндустрии жили по своим законам, как и сам грандиозный павильон из гофрированного железа. Металл разогревался днем на солнце, а ночью, остывая, иногда издавал звук, похожий на скрежет. Вероятно, именно это произошло и сейчас. Не стоило обращать внимания. Лора быстро поднялась по лестнице на самый верх. Завтра здесь начнут снимать главную сцену фильма. Лестница заканчивалась площадкой. Актриса остановилась, посмотрела вниз, в зияющий темный провал, и, вздрогнув, спустилась на несколько ступенек ниже. Как только рука коснулась перил, Лора ощутила прилив вдохновения, словно по волшебству превратилась в Эллен Брэдли, легко и естественно провела свою роль. На душе воцарилось спокойствие. Утром она сыграет безукоризненно. В этом Лора Уорд не сомневалась. Пора возвращаться в гримерную, которая была у Лоры, чуть комфортабельнее, чем у остальных актеров. Она ушла со съемочной площадки, выключив все лампы, кроме двух, и направилась, осторожно ступая в полумраке, в свою гримерную. В павильоне находился ее собственный вагончик с гардеробом. Там помещалась даже маленькая ванна и крошечная кухня. Но гримерная почти примыкала к съемочной площадке, что устраивало и парикмахера, и гримера. Почти у дверей Лора уловила звук приближающихся шагов. Она прислушалась, но вокруг все было тихо. Привычные ночные звуки дыхания гигантского павильона. Лора вошла в комнату. Там горела настольная лампа, было по-домашнему уютно. Проигрывая мысленно роль Эллен Брэдли, Лора собиралась лечь спать. Зная, что в студии ночью холодно, она принесла с собой теплое белье и одеяло. Очень скоро она уже крепко уснула, уверенная в успехе завтрашних съемок. Среди ночи ее разбудил грохот, как будто упало что-то очень тяжелое. Лора в испуге села на постели, громко застучало сердце. Снаружи послышалось какое-то движение. Лоре стало страшно. Она не знала, как поступить — выйти или встать и запереть дверь. Потом раздался топот бегущих людей, и девичий голос взволнованно позвал: «Мисс Уорд! Мисс Уорд!» Лора вскочила с кровати и распахнула дверь. Рита Бонд, актриса, игравшая маленькую роль служанки, ворвалась в гримерную. Ее юное круглое лицо было мертвенно-пепельного цвета. В широко раскрытых глазах застыл ужас. Кудрявые волосы растрепались. Она не могла разомкнуть посиневшие губы. Лора взяла ее за плечи и слегка встряхнула. «Это мистер Олрой!» — пролепетала Рита. «Он ранен! И там еще был мужчина, огромный такой, похож на доктора Флетчера, того, что приезжал к вам днем!» Лора не стала спрашивать, что здесь делает ночью сама Рита. Натянула халат и бросилась на съемочную площадку. Девушка семенила сзади. В полумраке гостиной Лора увидела распростертого на полу человека. «Идите и включите свет», — приказала она, подтолкнув Риту и входя в гостиную. Прямо на том месте, где в фильме Эллен Брэдли находит мертвым своего мужа, лежал Гас Олрой. Вокруг его головы на ковре расплывалось красное пятно. Лора опустилась на колени и потрогала его запястье. Пульс не прощупывался. Сердце не билось, он не дышал. Неужели это сделал Майлз? Убил Олроя из-за нее? Рита замерла около высоченного микрофонного журавля, глядя на Лору безумными глазами, вся трясясь и стуча зубами. Лора пристально смотрела на нее, пытаясь определить, можно ли доверять этому испуганному существу. Рядом с откинутой безжизненной рукой Гасса лежал пистолет, а неподалеку валялся медный подсвечник. Его основание блестело и было запачкано темным. Лора не чувствовала ни малейшей жалости к Гассу. Вне всяких сомнений он явился сюда ночью с оружием, чтобы убить ее. Ей часто приходила в голову мысль, что он способен на такое преступление. «Ты видела, что произошло?» — спросила она дрожащую Риту Бонд. «Нет». Сделав неимоверные усилия, девушка перестала стучать зубами. «Я услышала страшный грохот, и когда прибежала сюда, увидела, как кто-то убегал». «Ты никому не скажешь об этом ни единого слова», — приказала Лора. «Мы должны решить, что нам делать дальше. Почему ты оказалась здесь ночью? Как ты проникла сюда?» «Я хотела быть рядом с вами, мисс Уорд. Вы при мне вчера сказали кому-то, что останетесь здесь на ночь, чтобы прорепетировать финальную сцену. Я хотела посмотреть, надеялась, что, может быть, мне даже удастся поговорить с вами. На съемках вы почти не замечали меня?» «И ты спряталась в павильоне? Наблюдала, как я репетирую?» «Да, прошу вас, простите меня, если бы вы только знали, как я...» Лора жестом приказала ей замолчать. «Сейчас не время для излияний. Понимаешь, коллеги наверняка подумают, что это сделала я. Все наблюдали мои ссоры с режиссером, знали о нашей с Гассом взаимной ненависти». «Да, и я знаю. И знаю также, что он пришел вас убить». Лора в смятении расхаживала по гостиной, глаза ее что-то искали. «Газ заслужил свой страшный конец. Но мы должны спасти того, кто убил Олроя, кем бы он ни был, и подумать о своей судьбе». Глаза ее остановились на чугунной подпорке, поддерживающей открытую дверь в столовую. Она попыталась поднять чугунную кошку. Импровизированная подпорка оказалась такой тяжелой, что Лоре удалось лишь приподнять ее, и только двумя руками. Лора Уорд хладнокровно размышляла и нашла выход из положения. Теперь она знала, что надо сделать, и не колебалась. Она подтащила волоком чугунную кошку к телу Гасса, приподняла над его головой обеими руками и со всей силой опустила. Рита дико закричала: «Вы убили его! Он еще был жив! Зачем вы его убили?» Лора не обращала внимания на вопли девушки. Надо было многое успеть. Сначала, основное и самое важное, устранить отпечатки пальцев с чугунной кошки-подпорки. Она тщательно протерла ее полой халата, соблюдая осторожность, чтобы не запачкаться кровью, потом подняла подсвечник и пистолет и отнесла к себе в гримерную. За ней потащилась все еще не пришедшая в себя Рита. Лора достала из ящика стола свечу, вставила в подсвечник. Она скажет потом, если спросит, что взяла подсвечник к себе в комнату на ночь. Его она тоже аккуратно протерла бумажной салфеткой, которую потом сожгла в пламени свечи. Все делала четко, не раздумывая. Рита наблюдала за ее действиями с неподдельным ужасом. Лора холодно взглянула на нее. «Ты ничего не должна рассказывать. Никому!» — повторила она. «Скажем, что когда мы нашли Гасса, подпорка лежала около него, поняла? И ты никого не видела и не слышала никаких шагов». Девушка покорно затрясла головой. «Я никому не скажу. Если ты обмолвишься, я донесу в полицию, что его убила ты. Убила, чтобы спасти мне жизнь». Глаза Риты округлились, став огромными. «Но именно поэтому я и ударила его. Спасти вас! Я увидела, как он, вооруженный, крадется в темноте с пистолетом в руках. Я была рядом с вами, когда вы репетировали, повторяла за вами жесты и слова, делая вид, что я — это вы. Потом вы ушли, а я так и не посмела заговорить с вами и была слишком взволнована, чтобы уснуть. Услышав шаги, я встала и увидела мистера Олроя. Он крался с пистолетом. Я потихоньку следовала за ним, зная, что он направляется в вашу комнату. Я испытала жуткое чувство, как будто он собирается убить меня. Я должна была остановить убийцу, и я это сделала. Взяла подсвечник и ударила его изо всех сил. Лора ошеломленно смотрела на нее, не чувствуя ни благодарности, ни гнева, ровно ничего. «Теперь послушай, что мы будем с тобой рассказывать. И хорошенько запомни, потому что тебе придется повторять это много раз», — диктовала Лора. «Когда я ушла спать, ты тоже устроилась на ночь вблизи от моей гримерной. Мы обе проснулись от страшного грохота. Я выскочила из комнаты, побежала туда, откуда он раздался. Ты за мной. На месте преступления мы никого не видели, никаких подозрительных шагов не слышали, поняла? Ни ты, ни я не смогли бы воспользоваться этой чугунной штукой как орудием убийства, поскольку мы не смогли бы поднять ее высоко, а тем более размахнуться и ударить, ведь газ стоял, когда ему нанесли смертельный удар». Девушка, дрожа, кивнула растрепанной кудрявой головой. «Не было ни подсвечника, ни пистолета. А теперь я позову на помощь. Следуй за мной». Они вместе прошли через павильон. Лора с трудом отодвинула тяжелые двойные ворота. Ночь была холодной. Серебристый лунный свет заливал пустынную улицу воссозданного для съемок городка Дикого Запада. Лора закричала. Этот крик весь мир услышит позже с экранов в эпилоге фильма, когда Эллен Брэдли находит тело мужа. Лора кричала, стиснув до боли Ритину руку. В этот момент в ее сознании молнией сверкнули слова девушки. «Он был еще жив, зачем вы убили его?» В коттедже наступила оглушительная тишина, которую нарушали лишь потрескивающие дрова в камине. Лора, рассказывая, ближе подвинулась к огню. Я прижалась к ней, а по другую сторону камина, скрестив ноги, устроилась на полу Дона. Майлз находился где-то позади нас, держать в тени. Гуннар сидел рядом со мной. Когда Лорин голос, в котором чувствовалось сильное волнение, хотя она старалась рассказывать спокойно, умолк, почти сразу же заговорил Майлз, как бы продолжая трагическую историю, случившуюся много лет назад. Господи, Лора, но почему ты раньше не поведала мне всю правду? Горестно всплеснул руками доктор. В ту ночь я долго искал пятый павильон и вошел как раз в тот момент, когда раздался грохот от падения смертельно раненого режиссера. Потом раздался топот убегающих ног. Подойдя к лежавшему Гассу и увидев подсвечник и пистолет, я решил, что ты убила его, защищаясь. Я в тот момент не мог остаться в студии. Мое присутствие, несомненно, только усугубило бы твою вину, и я попал бы в соучастники умышленного убийства. Я убежал и никому не сказал ни слова о том, что увидел, даже сестре. Она все эти годы была убеждена, что я убил Гасса Олроя из-за Лоры, и поэтому люто ненавидела ее, считая виновницей наших искалеченных судеб. Маленькая фигурка Доны пошевелилась на полу. «Даже если бы я была уверена, что это сделала Лора, а не ты, я все равно хранила бы тайну. Когда-то я любила Гасса Олроя и слишком хорошо знала этого бессердечного, жестокого человека, чтобы жалеть о нем». Вновь зазвучал глубокий грудной голос Лоры. «Самое худшее из всего была моя неуверенность. Что, если Рита права и убила его я?» Но Рита молчала. Я была ее идолом, и она боялась за себя. Девушка проявила твердый характер, держась нашей версии. Ни разу не проговорилась во время многочисленных изнурительных допросов. А ее запуганный вид был вполне естественен для молоденькой девушки, попавшей в такую переделку. «Вы знаете, что с ней случилось потом?» — спросила я. Рита Бонд исчезла из моей жизни. После съемок я долго болела, и Дона с Майлзом еле выходили меня. Выздоровев, я отправилась путешествовать в Европу одна. Мой приезд в любую страну широко оповещала пресса. И однажды Рита заявилась ко мне в Дубровнике. Псевдоним Риты Бонд она использовала лишь для фильма. Вернувшись на родину, она взяла свое настоящее имя. Айрин Варес. «Айрин?» Я остолбенела. «Но я же столько раз смотрела фильм и не замечала ни малейшего сходства». «И не могла заметить», — грустно сказала Лора. «Ей было всего 17 тогда, а повзрослев, она совсем изменилась. Из молоденькой, робкой, круглолицей, кудрявой девчушки она превратилась в худую, высокую, внешне бесстрастную, решительную особу. Разумеется, во время следствия всплывало ее подлинное имя и даже упоминалось в газетах. И то, что она маленькой девочкой приехала в Америку с родителями и выросла там. Вот биографию мисс Варес я и вырезала из альбома Ли. Я не хотела, чтобы дораскопала прошлое Айрин. Майлз и Дона знали, кто она такая, но они не знали самого страшного, о ее главной роли в убийстве Гасса. Майлз наивно думал, что его сестра выкидывает все эти мистические трюки, доводя меня до нервного истощения. Когда я встретилась с Айрин в Дубровнике, она захотела вернуться в штат. Кляла, что обожает меня по-прежнему и хочет следовать за мной повсюду. Человек, за которого девушка хотела выйти замуж, вовсе не умер, как она поначалу утверждала. Я узнала позже, что она призналась ему в своем преступлении и даже в подробностях рассказала давнюю историю гибели Гасса Олроя. После такой исповеди избранник Айрин порвал с невестой-убийцей. С годами она стала винить меня в своей неудавшейся личной жизни. Кстати, вот почему я не призналась во всем Майлзу. Я боялась, что он тоже подозревает меня. Я ее взяла с собой, когда поехала в Норвегию. Мы были крепко спаяны страшной тайной, и одна из нас — убийца. Айрин очень скоро воспользовалась своим оружием, исподволь внушая мне, что убийцей была я. Она ненавидела Майлза, не хотела, чтобы я стала его женой, потому что он напоминал Айрин прошлое, которое преследовало ее нечистую совесть. Ей все-таки удалось убедить меня, что я убила Гасса. Жажда мести превратилась в смысл ее существования. Лора бросила на мужа взгляд, полный любви. «Пожалуй, я и за Майлза вышла, чтобы защититься от Айрин Варес. Но замужество меня не спасло. Она шантажировала меня, угрожая, что расскажет о моих деяниях Майлзу и расстроит брак. А я потеряю его так же, как она когда-то, якобы из-за меня, потеряла любимого человека. И я постепенно сдавалась на волю домашнего тирана. Мной овладевало безразличие, я замыкалась в себе, исчезало желание жить. Она разыгрывала подлые трюки, пытаясь свести меня с ума или подтолкнуть к самоубийству. И Лора с мольбой взглянула на Майлза, как бы прося у него прощения. Я увидела, как разгладились глубокие хмурые морщины, и доктор ласково улыбнулся жене. «Послушай, Лора, я все время порываюсь сказать тебе одну вещь. Это освободит тебя навсегда от чувства вины. Как врач, дававший клятву Гиппократа, я не мог оставить без помощи раненого человека. Поэтому прежде чем убежать, я осмотрел Гасса и удостоверился, что он мертв. Он был мертв до того, как кто-то воспользовался еще одним орудием убийства. Я всегда это знал. Если бы ты рассказала мне раньше... «Вот теперь я по-настоящему свободна», — Лора глубоко вздохнула. «Я начала верить в свое освобождение, когда в Берген приехала моя дочь. Ли заставила меня поверить в свои силы. Даже выказывая презрение и негодование, бросая вызов, она воскрешала мою волю. Ли Холлинс вынудила меня бороться за свое имя, доказывать, что я прежняя Лора Уорд. И я доказала. Ты согласна со мной, Ли? Вы сделали гораздо больше. От волнения и радости у меня перехватило дыхание, и к глазам подступили слезы. Лора подошла ко мне, положила на плечо свою изящную легкую руку и посмотрела прямо в глаза. С той самой минуты, как ты появилась, я боялась тебя. Ты имела полное право ненавидеть свою мать и обладала завидной твердостью характера, чтобы отомстить за мое отречение. При каждом удобном случае я самолюбиво давала тебе понять, что нас ничто не связывает, никто никому ничем не обязан. Но после того, что случилось сегодня, с лукавым притворством покончено навсегда. «Покончено?» — эхом отозвалась я. «Вы поедете в Голливуд и докажете всему миру, на что способна Лора Уорд?» Она посмотрела на меня удивленно и ласково. «О, нет, только не теперь, когда моя жизнь вошла в нормальное русло, когда все стало просто и понятно, и мне не нужно ничего в ней менять. Я хотела уехать только из-за деспотии и больной ненависти Айрин, но не думай, что я струсила. Я не сомневаюсь, что еще имела бы успех в Голливуде». Она гордо улыбнулась. «Впрочем, оставим эти суетные попытки вернуть славу. Я долго купалась в ее лучах. Есть кое-что поважнее в моей жизни. Пусть Лора Уорд остается легендой и начинает жить Лора Флетчер». Улыбаясь, она повернулась к Майлзу. Гуннер взял меня за руку и кивнул миссис Джейф. Когда мы вышли, мне стало жаль Дону. Теперь она осталась совсем одна. Пока мы стояли, глядя вслед Доне, к воротам подъехал полицейский автомобиль. Из него вышел офицер и, приблизившись к нам, заговорил по-английски. «Мы нашли женщину. Бедняга по всем признакам лишилась рассудка и не понимает, кто она. Чувствует себя ребенком, сломавшим любимую куклу». Я вздрогнула от чувства невольного сострадания. Гонор проводил офицера в коттедж, потом вернулся, и мы пошли на берег озера. Он протянул мне руку, помогая спуститься к воде. «Что будет, Сайрин?» «Мисс Варес осмотрит врачи и поставит диагноз. Вряд ли ее будут судить, если она невменяема. Наверное, болезнь Айрин врожденная, наследственная. Отсюда неуравновешенность и странности, развившаяся в маниакальность. Неужели прошлое похоронено навсегда? Никто не узнает о том, что произошло в ту ночь в голливудской студии». Гонор кивнул. «Мы должны позаботиться об этом. Все и так сурово наказаны, особенно Айрин». Мы спустились к воде, сели рядом на камни и, слушая, как у наших ног плещется вода, посмотрели друг на друга. «Давай поговорим о будущем», — предложил он. «Ты собираешься писать о Лори Уорд?» «Конечно. Я хочу этого даже больше, чем прежде. Но только одну главу, посвященную кинозвезде Лори Уорд. Не могу писать о ней книгу, слишком много запретного, потаенного в жизни моей матери, чего я не имею права разглашать. Не мне судить ее. Писать начну сразу по возвращении в Нью-Йорк. Но ты ведь вернешься в Берген?» Это было скорее утверждением, а не вопросом. «Тебе необходимо сюда вернуться», — повторил Гуннар Торренсен. Он был необыкновенно серьезен, и я тихо рассмеялась, стараясь не показать, как я взволнована. «Да, я вернусь». Он был тугодум, мой дорогой, любимый, осторожный норвежец. Он прекрасно знал, что наши судьбы перекрестились. Гуннар внутренне еще не был готов просить моей руки. Что ж, я подожду. «Ты очень далеко сидишь от меня», — посетовал он. И я покорно подвинулась ближе. «Ты полюбишь Норвегию, Ли. Вот увидишь, даже зимой тебе понравится моя родина». «Даже зимой. Я буду ее любить». И мы на время забыли о Лори Уорд. Ей теперь не нужна наша забота. Она в надежных руках. И я подумала, что Виктор Холлинс был бы доволен, узнав, что женщина, которую он так любил, счастлива. Конец книги. Октябрь 1998 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читала Маргарита Иванова.